Уроки истории. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто слушает сейчас радио ВК. У микрофона Олег Тихомиров. И я с большим удовольствием начинаю программу «Уроки истории». Рядом со мной в студии Андрей Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Цикл наших программ, посвященных российской истории, которую мы вот разбили условно, конечно, на периоды правления императоров, вот он приблизился уже к 20 веку, поскольку говорим мы о времени правления последнего российского императора Николая II. И вот настало время в этой программе поговорить о такой, прямо скажем, очень важной теме для этого правления, для этого периода. Это история русско-японской войны 1904-1905 годов. Ну и, собственно говоря, давай, наверное, сразу начнем, с подоплеки конфликта. Откуда вообще взялась вот эта вот война? Чего там не поделили? Ну, у данной войны можно выделить несколько, как таковых, причин ее появления на свет. Одна из которых заложена в самой специфике такого государства, как Япония, страны, лишенной практически всех ресурсов. После того, как происходит революция Мэйдзи и Сид, начинается буржуазное капиталистическое развитие. Это рыночные... 60-е годы, да, 19 века. Это требует буржуазное развитие капиталистическое, это рыночное развитие. Угу. Все-таки в первую очередь производство товаров на рынок. Для того, чтобы товары производить, нужно сырье. И нужны, что называется, опять же, неизбежно рынки сбыта, uh-huh. куда вы будете производить. Вот Япония выходит из изоляции, начинает искать для себя вот эти, в первую очередь, сырьевые базы по-настоящему. Ну и самая удобная сырьевая база для нее – это под боком, это та же самая Корея и Китай. Но в первую очередь даже не весь Китай, а, конечно, северо-восточный Китай, то, что называется Маньчжурия, uh-huh. где довольно много чего понапихано в недры. И где, ну, что называется, вы можете на этом выстроить неплохую экономику. Ну, плюс к этому еще здесь есть территории, которые принадлежат Российской империи. То есть, с точки зрения Японии, практически не осваиваются по-настоящему. Uh-huh. Где тоже находятся неплохие источники сырья. Это один момент, одна причина самой по себе войны. То есть, Япония претендует на место, на роль лидера такого восточного мира. Значит, кого-то нужно теснить, для этого необходима сильная экономика. Вот это угу. первый момент. Ну, здесь второй момент, который неизбежно возникает. Это, безусловно, который ведет к войне, ну, претензии, скажем так, на лидерство, которые были у Российской империи заложены Александром III. Бремя, так сказать, этой ноши достается Николаю II. Который был послабее, что называется, характером, послабее в поступках. Ну и возникает тут возможность у западных держав потеснить одного из лидеров. При этом, в принципе, без как такового открытого противодействия, без ущерба для себя по-настоящему, потому что где-то там непонятно, далеко от Европы может быть конфликт, и Европа никак внешне не задействована. Но на который Россия может быть отвлекаться, и тем самым она ослабит свое присутствие в Европе неизбежно, или вынуждена будет пересмотреть ряд договоров с европейскими державами. Uh-huh. Вот это второй момент такой очень важный, который здесь приводил к войне. Это то, что потом назовет Ленин в более поздний период времени, борьба за передел мира, за сферы влияния среди великих держав. Империалистическая. Да, да, она самая империалистическая как таковая фаза, которая сопровождается именно вот этой борьбой, где хороши, так сказать, экономические, политические, любые средства по-настоящему. Ну, следующий момент, неизбежно, который здесь возникал, мог привести к войне, это все-таки, начиная с Александра III, Россия начинает осваивать Дальний Восток, и, ну, неизбежно, если мы осваиваем Дальний Восток, развиваем его, это приводит к изменению, опять же, баланса сил. Ну, насколько мне помнится, Николай II называл вот эту дальневосточную политику одной из приоритетных вообще для России. Ну да, он посчитал ее приоритетной как раз в данный момент. Он подумал, что вот есть возможность как раз очень важная для него замириться с центральноевропейскими державами. Это заручитель нейтралитетом, по сути, нормальным таким Германии и Австро-Венгрии, потому что усиление России на Дальнем Востоке ну, никак не может повлиять на интересы по-настоящему этих стран, и значит, они не будут в данном случае противодействовать. Ну, а можно, наоборот, как раз выстроить определенную схему развития сотрудничества с этими державами, там, экономическую и прочее. И переориентироваться в большей степени на восток, чтобы избежать ну, открытых столкновений на Западе. Это вот как раз тот период, когда относительно неплохо отношения складывались у России с Австрией и с Германией. Да, это так... вот буквально конец самый 19-го, начало 20 века, когда, ну, здесь еще, почему оно на самом деле довольно неплохо складывается, по большому счету, потому что в той же самой Австро-Венгрии официальным наследником престола эрцгерцогом становится Франц Фердинанд, который считал, что Россия возможный стратегический партнер Австро-Венгрии, но никак уж не должен быть противником. И вот эта группа, на которую можно было ориентироваться, она неизбежно, как считали многие, скоро придет к власти. Значит, у нее будут такие ну, неплохие для России взгляды. Но можно уже заранее выстраивать вот этот мостик, налаживать, для того, чтобы в дальнейшем, уже опираясь на достигнутое, выстраивать новые отношения. Ну, и здесь еще очень важный момент, мне кажется, тоже вот во всех вот этих европейских пасьянсах, что ли, что Россия в достаточно напряженных отношениях с Британией в этот момент находится, а Германия, вот, собственно говоря, тоже вот в связи с этим переделом тоже с Британией далеко не ладит. Вот здесь как раз тот самый момент, когда, да, вот сближает Россию и Германию, то обстоятельство, что Германия начинает строить свою колониальную империю. Как раз вот немцы появляются на юге Африки. Да. И немцы, нехорошие такие создания, берут и разрезают своими небольшими владениями. Ну, вот Танзанию забирают, да. И вот этот вот Кейптаун, Каир просто перекрывают. Да, великолепно перерезают и сразу, да, сидят на коммуникациях Британской империи в Африке. Конечно, Англия очень сильно обижается. Но Германия-то здесь тоже ищет определенного стратегического союзника для себя, который, ну, в случае возможного дипломатического противостояния, ну, мог бы выступить как третейский судья, как определенный, что называется, вариант такой негласной поддержки. Ну, и Россия, да, нормально. Россия собирает усиляться на Дальнем Востоке, где она неизбежно может столкнуться с интересами Великобритании. Германия собирается выстроить свою империю Дальний Восток, Тихоокеанский регион. Но сам выстраивать в Тихоокеанском регионе островную такую свою своеобразную колониальную систему, сырьевую, Германия вступает в противоречие с Англией, с Японией и США. Да. И Германии нужны союзники, которые здесь как бы помогли на самом деле в случае необходимости, ну, поспособствовали мирному решению вопросов или, скажем там, может даже не совсем мирному. То есть поиск союзников здесь, конечно, сыграл свою определенную роль. Здесь поэтому такое подтепление наблюдается. Ну и... Мне кажется, здесь еще нужно обязательно все-таки нам с тобой рассказать о том, что из себя Китай представляет вот в этот момент. Сука, это основная такая территория, где все и происходило. Нехорошо, конечно, обижать Китай, но Китай ничего из себя в этот момент хорошего не представляет, по большому счету. История Великого Китая находится в прошлом. Китай относится, по сути, как к полуколониальной державе по-настоящему. Это видно хорошо после знаменитых опиумных войн, восстания тайпинов, потом навязывание схемы, что называется, экономического взаимодействия Запада и Китая, когда появляются знаменитые сеттлменты, районы компактного проживания иностранцев, которые не подпадают под местную юрисдикцию. Это один момент. Второй момент, там неизбежно, но... Китай теряет влияние над Кореей в конце 19 века. Ну, особенно как раз это связано с японо-китайской войной. Да, Япония выносит, что называется, на раз китайскую армию с флотом, там буквально флот утоплен почти весь. Там в одном сражении практически армия разбегается, ничего себе не представляет. Корея потеряна, Ляодунский полуостров потерян. И... Да, так сказать, Япония появляется на границах с Маньчжурией. Самое это интересное, что вот здесь Маньчжурия – это как бы такая вотчина правящей династии. Да, маньчжурская династия. Да. И самый тут здесь какой момент показательный. Ну, в это же время в Китае Россия начинает строить КВЖД, то есть, как сказать, продолжая линию Транссиба и так далее и тому подобное. Опять же, что мы наблюдаем показательно, КВЖД, ЮМЖД обладает правом экстерриториальности. То есть, опять же, здесь управляется русской администрацией, находится под контролем России данные железные дороги. Очень, ну, как это вот, через вашу страну прокладывают железную дорогу в интересах своего другого государства. Еще, что называется, фактически не платят за это ничего, по сути своей, ну, кроме уже того, что там было подписано соглашение по отчуждению там земли. Но эксплуатация-то вы теряете право получить нормальные налоги и прочее, прочее. То есть самое забавное было то, что две державы воевали за территорию, третья держава, ну, они считали, не спрашивая у нее по этому поводу никакого. Они посчитали, разрешения. Видимо, что эта третья держава никак не может ее управлять, и они лучше знают, что с ней сделать. Но вот здесь, опять же, что необходимо отметить по-настоящему. Восстание Ихэтуани знаменитое, которое последует, знаменитое боксерское восстание, ну, покажет внутреннюю слабость китайского государства окончательно в данный момент, что династия не может управлять страной уже старыми совершенно мерами. Это выступление, которое четко носит националистический характер, и это выступление против правящей династии, по сути своей, и эта правящая династия спасается только экспедиционными войсками, ну, успешно присланными небольшими, скажем, европейскими державами, которые навязывают им окончательно режим такого своеобразного управления Китая. Ну, плюс к этому еще между собой делят сферы влияния спокойно. То есть, что там берется, да? Ляодунский полуостров от Японии передается России. Ну, это как раз вот связано с Симоносекским договором, да, когда Франция, Германия в союзе с Россией надавили на Японию и заставили ее вернуть Ляодунский. Да, то есть сначала это был Симоносекский договор, по которому Ляодунский полуостров доставался. Да, пересмотр его. А тут раз, через буквально какие-то полтора года с небольшим, давление... Это тройственная интервенция. Да, так называемая. Давление трех стран заставляет Японию поступиться. Вернуть территорию. Поступиться, да, скажем, да, приобретенным. Конечно, это большая обида. Ну, японцам это, конечно, очень... Нет, это большая обида, тем более, что... Тут самый важный, это еще один момент. Япония перед этим уже дважды с Россией подписывала договора о разделе сфер влияния. Это сначала знаменитый Симоносекский трактат, где вводилось двойное управление Курил и Сахалина. А потом Санкт-Петербургский трактат, по которому Россия получает Сахалин, а Япония получает Курильские острова. А через 20 лет Япония начинает очень сильно огорчаться по поводу Санкт-Петербургского трактата, потому что на Сахалине находится уголь, неожиданно для них. Очень важный в тот момент, да, когда суда топились углем. И вот этот вопрос, что да, получается, вы потеряли эту территорию по трактату, но тут вы хоть договаривались, у вас были как бы равные права, а тут вы приобрели нормально, вроде бы все по договору, получили. И вас заставляют отказаться, о чем страны, которые не принимали участие в той войне никак. Конечно, это обидно, тем более, когда это достается стране, которая под боком. Ладно, которая далеко. Там бы, может быть, по-другому можно было выстроить отношения. Тут под боком, который собирается развивать, на самом деле, этот регион. И это, конечно, обидно. Тем более, что следующий момент все-таки нужно напомнить. Если взять возможное дальнейшее развитие Российской империи, ну, и что Владивосток становится там крупным таким портом, военным, торговым и прочее. То есть, что тут нужно отметить? Глубоководные проходы из Владивостока, они реально буквально всего 2-3, которые позволяют выйти в океан. Причем два прохода нормально Япония, то есть все три прохода Япония нормально блокирует, самых главных. Один проход между Урупом и Турупом, между южными Курилами и средними, так сказать, центральными. Ну, Курильские гряда же на японское, вы закрываете проход и все. В другой проход между Шикотаном, Хабамаи и Хоккайдо. Ну, это совсем уж территория. Абсолютно, что территория Японии перекрывается на раз. Третий проход, самый веселый, это Цусимская гряда. Да, ну, то есть между Кореей и японскими островами. Да, да. А на Цусиме находится военно-морская база, грубо говоря, в Японии. Вы нормально прикрываете. И вот вроде бы вы все держали под контролем. Но Ляодунский полуостров у вас отобрали, и моментально часть русского флота оказывается за пределами вот этих зон перекрытия. Как только начинается развиваться Ляодунский полуостров и Порт-Артур. Да, и там возникает Порт-Артур. И все. И вы, получается, не контролируете ситуацию в этом регионе по-настоящему, как вы считали. Потому что здесь вы вроде бы могли придушить соперника, не дать ему выйти на оперативный простор, а здесь он оказывается за пределами вашей зоны перекрытия. И вы никак не можете на это повлиять, пока полуостров находится в руках данного государства. И вот это, конечно, вот это, наверное, будет одна из первопричин того столкновения, которое получит название русско-японская война. Насколько мне известно, во всяком случае, в России знали о неизбежности этого процесса и знали, что война так или иначе будет, и были подготовлены даже планы, в том числе и генералом Куропаткиным, и Алексеевым, то есть были планы. И адмирал Макаров, собственно, знал о том, что японцы должны напасть, и я читал, что даже были известны российской разведке сроки. Ну, это, в принципе, сейчас никто совершенно не отрицает. Вот. Если раньше там пытались сказать, что война была внезапной, и Россия была не готова, российская разведка работала нормально, угу. И да, на самом деле, почти все планы были известны. Цели были нормально просчитаны, куда может наноситься удар. Таких целей реально морских только две по-настоящему. Это неизбежно, опять же, район Порт-Артура Леодунского полуострова и, что называется, район Владивостока. И хорошо известно, что точно так же, значит, после возможного блокирования этих целей, значит, прибудет сухопутная армия, которая начнет развертывание конкретное в Маньчжурии. И там можно было тоже, и там все направления, в принципе, были просчитаны, куда может развернуться армия, то есть в данном регионе. Да, там направление-то, в общем, да. Нет, их просто... практически оно одно, это направление. Нет. Вы можете, я про японцев говорю, вы можете высадиться в Корее, дойти до реки Елу, которая является границей Кореи и Маньчжурии, перейти эту реку и идти на Харбин. Само собой, но при этом там все равно возникает вопрос, что там будет, не будет наноситься удар в сторону Владивостока. На север, да. Ну, мне кажется, это было бы сложнее, потому что там и, ландшафт сложнее. Другой, это да. Вот озеро Хасан, которое, в общем, потом японцы... Нет, но это все равно тоже там, можно было учитывать. Но при этом, да, тогда это было очевидно, что будет движение по линии КВЖД и ЮМЖД наверх. Угу. То есть неизбежно. Прежде всего для того, чтобы отрезать Леодунский полуостров. Да, так сказать, окончательно. Угу. Это все было известно хорошо, очень четко. Плюс к этому, хорошо было известно, что Япония заказывает новые корабли активно. Да. Заказывает их и в той же самой Англии, и в Аргентине, и в других странах они строятся. Значит, Япония готовится к какой-то... Нет, вопрос, для кого нужны новые корабли? Неизбежно. Когда речь идет о такой державе. Тут выбор-то небольшой. Тут только войны с Китаем, больше ни для чего. Тут выбор небольшой, но тут нужно помнить мой следующий момент. 1902 год, там вообще-то Япония подписывает японский договор. Да. Поэтому, согласно этому договору, проходит перевооружение, так сказать. И англичане перевооружают инструктируют. Да. Значит, это очень четко. Значит, с Англией Япония воевать не будет. И она не воюет точно так же с США, это очевидно, понятно. США – главный торговый партнер Японии в данный период времени. Они дружат в тот момент, да. То есть, и никаких особых противоречий у них нет, потому что США не претендуют пока на лидерство в районе Тихого океана. То есть совершенно. Значит, вопрос только в одном будет. Удар будет наноситься по одной из двух стран реально. Это либо Германия, либо Российская империя. Да, Германия слишком далеко. Нет, Германия имеется в виду колонии в Тихом океане. Там всякие Науры, прочие Соломоновы, там, где Папуа Новая Гвинея. То есть, вопрос в том, для этого вроде флот нужен. Но помимо флота, там же идет еще и быстрейшее перевооружение сухопутной армии. А сухопутная армия в том регионе никак не нужна в таком объеме. Значит, это однозначно война будет против северного соседа, ближайшего. Я могу понять, в принципе, японцев с той точки зрения, что когда они флот свой создавали, перевооружали, у них был какой-то определенный расчет, потому что у России... Флот, естественно, тоже был, и был неплохой флот, но можно было, во всяком случае, хоть как-то качественно и количественно тягаться. Но надо отдать им большую должность за большую смелость, когда они решили сухопутные операции. Это это была, конечно, авантюра. Ну, даже просто по численности войск там вообще нельзя было сравнивать. Японцы, насколько мне помнится, чуть больше 400 тысяч смогли отмобилизовать. А у России ресурсы были необъятны. На момент начала противостояния, нет, там авантюры нет никакой. Угу. Потому что реально на Дальнем Востоке в данный период времени находятся буквально всего, по сути, две армейские группировки как таковые. Одна из которых базируется в районе Леодунского полуострова. Но это там три как таковых корпуса армейских. На самом деле, который не превышает там численность 18 тысяч небольшим. Mm-hmm. И на севере там тоже около 30 тысяч всего. Вопрос в том, что как раз вот здесь следующий момент, что на самом деле, если война начинается 1902 год примерно, третий, в эти моменты, то срок переброски подкрепления из Центральной России может занять 6 месяцев до 15 месяцев. Ну вот и надо было начинать в 2002-м. И вы не успеваете. То есть, и Россия никак не успевает нормально защитить эти территории. Но дело в том, что как раз данный период времени заканчивается уже строительство обхода вокруг Байкала. Налаживается паромная переправа через Байкал у России. И срок движения поездов и все прочее устанавливается порядка буквально не превышающие 3 недели. То есть за месяц можно вот поезд доходит, состав. Да, за месяц состав доходит, в принципе, до Владивостока. Ну, мы посчитаем, конечно, там нагрузку, что там все равно пропускная возможность 3-4 состава еще, она будет маленькая, но... Ну, во всяком случае, могли сконцентрировать, не во Владивостоке, так в Харбине, например. Само собой, там можно подтянуть. То есть, и вот здесь, почему Япония, кстати, на тот момент она еще... там нет авантюр. Но она уже начинает спешить, потому что скоро это начнет как раз вот именно уже быть авантюрой. Еще протянется полгода, и может быть все. Давай просто очень такая тема глубокая, вширь, давай же перейдем к военным действиям сейчас, чтобы вот нам успеть обо всем постараться поговорить. Уроки истории. Итак, японцы вероломно. Японцы нормально напали. Да, вероломно напали на нашу базу в Порт-Артуре. Потопили весь флот сразу. Нехорошо скажу. Наш флот, который уступал значительно японским. Это я сейчас мифы говорю, мифы. Наш флот, он уступал. Хуже того, Порт-Артур был наводнен японскими шпионами, буквально нашпигован ими. И они сидели, я не знаю только где, и фактически все, что не делали русские моряки, солдаты, все это было перехвачено, испорчено, изгажено японскими шпионами. Это такие мифы, которые, наверное, до сих пор бродят. Да, мифы, они регулярно бродят вокруг любых войн, но сразу хочу сказать, конечно, это любимая наша фраза о вероломном нападении на нашу страну, того или иного противника. А японцы не считали, что они вероломно напали, их тут можно совершенно понять. Но война-то не была объявлена официально. С точки зрения Японии все правильно. Незачем противника, скажем так, предупреждать и приводить в боевую готовность. По-настоящему вы работаете в ущерб себе. Не по-рыцарски. Я сразу вспоминаю такую замечательную историю из знаменитого японского эпоса «Сказание о Юсицуне», который переводил Аркадий Натанович Стругацкий. Там есть такой интересный эпизод, когда один из воинов разгромленной армии, там Тайра, едет домой, а на него нападает молодой воин лет 16 из противоположного клана, но не удается ему старичка убить, потому что тот опытный его одолел, только собирался убить этого 16-летнего парня. Подумал, господи, молодой совсем. У меня сын мог быть такой бы, если был бы живой. То есть ничего не убил его. Сели, поговорили, попили саке, побеседовали и разойтись в разные стороны. Старик садится, опытный воин садится на лошадь, повернувшись спиной к молодому, тот выхватывает меч и одним ударом сносит ему голову. Мораль. Виноват кто? Опытный воин. Нечего к противнику поворачиваться спиной. Здесь японцы считают, почему мы должны предупреждать? Противник должен быть готов к нападению. Что это за такое? Значит, мы предупредили, потери будут больше у нас. Он готов. Значит, что это за противник, если он не готов к войне с государством? Вот здесь разница, на самом деле, понятий. Чисто столкнулся западный менталитет и, скажем так, восточный японский. Где они не считают, что это вероломное нападение. Но вы же видите, мы приготавливаемся. Ну да. Мы собираем флот. У нас есть армия. На самом деле шпионы есть... Везде. Они работают и русские, и японские. Вы видите приготовление. Зачем вас предупреждать? Вы должны быть готовы к войне. Если вы не готовы, вы слабый на самом деле человек, вы слабое государство, с вами можно не считаться. Вы не заботитесь о своей безопасности. Складывается впечатление по первым, собственно, действиям, что мы были не готовы. Или недостаточно готовы. Здесь нужно сразу сказать, конечно, сухопутная армия у нас уступает довольно сильно японским войскам на тот период времени. Именно на этом театре боевых действий? На этом театре боевых действий. Следующий момент очень важный. Все-таки флот мы только-только начинаем создавать на Тихом океане, по-настоящему в этом регионе. У нас находится на вооружении? Эскадра крейсеров в славном городе Владивостоке. Там 4 крейсера как таковых. Один из них броненосный. Там у нас будет Россия, Рюрик, Громобой и броненосный крейсер, господи, Богатырь. Угу. Четыре, то есть корабля, из них, которых, ну, современных, по сути, 2,5. Рюрик, он уже устаревший, хотя еще довольно боевой. Угу. Берем Тихоокеанскую эскадру, стоящую в порту. Ну, она по численности, говорят, не уступала. Да, ну, но там мы смотрим, обнаруживаем 3 броненосца береговой обороны, которые, в принципе, не сильно боеспособны в открытом море. Угу. Для них нужна обязательно поддержка с берега для нормальной работы. И там реально-то оказывается, ну, по сути, из современных кораблей, ну, буквально меньше даже трети. Угу. Из тех, которые были, ну, выпущены и в конце уже 19-го, что называется, в начале 20 века. И вот только вот та эскадра, которая шла и готовилась, эскадра Верениуса, имела, что называется, новые корабли на вооружении, по-настоящему более современные. Но здесь, опять же, неизбежно возникает следующий момент. Это насколько экипажи были подготовлены. То есть это тоже, опять же, вот в это все упирается очень часто. Мало иметь хорошие корабли, нужно еще иметь и экипажи, подготовленные под эти корабли, по-настоящему. Ну, вот здесь проблема эта возникла. Знали, так сказать, о возможном нападении, естественно, там были предупреждения. Но многие историки современные считают, что, получив даже ту же информацию от адмирала Макарова о возможном характере нападения на порт Артур, просто не успели руководители флота в этом регионе привести полностью все системы береговой и корабельной обороны в полную боеготовность. Ну, может быть, как раз вот здесь работал тот самый европейский стереотип, что сначала должна объявляться война. Ну да, ждали, скорее, ждали, вот, да. Вот это вот все, они, может, могли посчитать, мы начнем приготовление, это может вызвать... Да, спровоцировать. Спровоцировать. Да. Вот никаких провокаций, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, никаких провокаций. Нет, это одна из тех ситуаций, что да, вы-то не привыкли к тому, что вы воюете с этой страной, что у нее другой менталитет, другой алгоритм поведения. И вы думаете, мы начнем активную подготовительную работу, черт, а отмашки-то из центра не было. Ну, мало ли, что там наши коллеги сказали, уважаемый адмирал Макаров и прочее, прочее. А государь-император-то и все прочие пока не говорят, что мы воюем. Ну, вот здесь нужно, кстати, еще немножко затронуть действия русского флота, как раз в начальный период. По большому счету, по-моему, больших открытых боев и не было. Сначала ударили на наш рейд торпедами, там повредили. Потом вот эта трагическая гибель адмирала Макарова и Верещагина, собственно, на минах подорвались. Да, ну сначала попытались завалить просто японцы блокшипами, что называется, да, просто, проход, да, чтобы блокировать флот полностью. Не удалось, потому что удалось отбить атаку. Ну, потом, да, прибывает адмирал Макаров и буквально там через 3 недели погибает во время выхода. Совершенно вот такая море. Вот трагическая, да, случайность. Петропавловск накатился на минную банку сначала, что называется, одной частью корпуса. Ну, там 3 мины, по-моему, и потом взорвалось. Мне потом тут же его завело окончательно, взрыв, гибель 40 секунд, да? То есть ушло на весь корабль. Потому что нормально разломился на минной банке. Угу. Но здесь ситуация другая, мифом. Вот мы говорим, опять же, своя красивая картинка. Варяг и кореец, наши любимые герои. Да, вот это тоже в Чимульпу, которые стояли, да, в Корее. Ну, если поглядеть, на самом деле, что вот бой варяга-корейца с японским флотом, ну, варяг и кореец расстреляли весь боезапас, по сути. Мы сейчас прервемся буквально на минуту и вернемся в студию с программой «Уроки истории». Так свистит ветер в стеблях ковыля. Так стучат копыта по степным просторам. Так поет сама земля. Проект «Музыка Великой Степи 2». Традиции и авангард, хоумеи и джаз-рок снова в Красноярске. Всего 3 концерта лучших музыкантов Тувы. Февраль – «Хунхорту». Март – «Фуга для степи с органом». Апрель – «Альберт Кувезин» и «Хартыга». Не пропусти. Уроки истории. Продолжаем наш разговор с историком Андреем Федоровым о событиях русско-японской войны 904-905 годов. И продолжаем говорить об историческом бое крейсера «Варяг». Ну, что мы здесь наблюдаем? Еще раз говорю, «Варяг» вместе с корейцем нормально расстреляли весь боезапас. То есть они оборонялись как положено. Да, оборонялись как положено. Но ущерба реального японскому флоту, который блокировал Чемульпо, которым они навязали бой, они никакого по-настоящему не нанесли. То есть, если мы посмотрим, мы увидим, что по большому счету попало в японские корабли вообще меньшинство снарядов из выпущенных. Угу. Ну, то есть, наши стреляли не очень качественно? Ну, прямо скажем, что да, экипаж «Варяга», он, наверное, ну, героически был по-настоящему пойти в бой, на самом деле сражаться. Японцам понравилось, действительно, что им они пошли в бой. То есть это нормальный самурайский дух здесь проявлен. Но вопрос в том, что подготовка оставляла желать лучшего, это 100% можно сказать. Потому что, ну, если только по фильмам мы наносим такие замечательные повреждения. Ни одно историческое исследование не показывает, что японцы как-то заметили ситуацию с тем, что «Варяг» их сильно обидел. Там гораздо хуже будет то, что погибнут на минных банках у японцев корабли вообще-то при попытке прорыва в бухту. У них на самом деле, я потом вот эту как бы тоже вещи выяснял, вот это вот знаменитое их взрывчатое вещество «Шимоза». «Шимоза», да. Да. С одной стороны, оно, конечно, было прекрасное с точки зрения там качества стрелковых, да, разрушительных, но с другой стороны, оно взрывалось у них на кораблях, и они примерно столько же ущерба понесли от взрывов собственных «Шимоз», сколько, в общем, от снарядов русского флота за всю войну. Ну да, потому что там недоведенная до конца еще была, что называется, новая... Но это на самом деле говорит о снарядах русского флота. На русском флоте там в данный период времени там экспериментируют со снарядами, со взрывателями, там, которые, так сказать, замедленного действия, что называется, были по сути своей. Поэтому очень часто бывало так, что он просто пробивает бортнастройку и взрывается не от столкновения, на самом деле, с чем-то, а после того, как вышел на свободу, грубо говоря. Ну, летел, в общем, да, и там взорвался, да. Это один из моментов показателей. Другой момент очень важный. Вот мы забываем эту регулярную вещь, и у нас постоянно появляются мифы. Но вот если мы посмотрим на историю нашей страны, мы увидим одну потрясающую вещь по-настоящему. Она, кстати, проявилась в русско-японскую, ну, отчетливо, на мой взгляд. Русские правители флот воспринимали в большей степени как игрушку. Они не воспринимали... Форма была красивая. Они не воспринимали его как способ проведения имперской политики. Так как воспринимала это Англия, Франция, и как будет воспринимать Германия. Германия, да. Ну и Япония, конечно. Ну Япония вообще, так сказать, для них это флот... Для них это ставка была... Это флот, это по сути самурайская чистая этика в новом варианте. То есть это как раз вот классика, что называется. Как они смогли перестроиться? Между прочим, достаточно сухопутная держава до 19 века. Но вот здесь мы видим, что и реально, что мы просто наблюдаем за всю историю. Ведь Россия практически на море не сталкивается с флотами более сильных стран или равных себе по силе очень долгий период времени. Мы должны все-таки признать честно, что столкновение с турецким флотом в... В 18 веке, в 19 веке. Или со шведами, с теми же. Да. Со шведами это не показатель. Это не ведущие страны мира, так сказать, в этом варианте. Ведущими странами были, значит, сначала Голландия, потом... Они не океанские державы. Вот что важно. Это вот здесь. Это вот, собственно, извините, Балтика и Черное море. Это не океан. Это вот я про то и говорю, что вот в итоге... И вот у нас откуда-то появляется знаменитый миф о непобедимости российского флота, которые чуть ли не все боялись очень долго. Мы его любим? Ну, может быть, мы любим. Это любовь? Да, но это, когда мы просто посмотрим, мы не видим как такового флота. И дальше смотрим, ради интереса. Ну, господи, что там у нас? Крымская война. Флот парусный сделал хороший, замечательный набег на Синоп. Mm-hmm. Уничтожил турецкий флот, который был вообще на грани развала, грубо говоря, все-таки в Турции. Mm-hmm. Еще как только появился современный флот Англии и Франции, надо сказать, ну, Корнилов, Нахимов, Истомин, они умные адмиралы, да, они не самоубийцы. В бухту ушли. Бухту затопили, все, дальше. Ну, такая же история на Балтийском море была, дальше, простите. Дальше турецкая война уже через 20 лет. Мы флот не наблюдаем на самом деле на Черном море. Ну, даже если мы его восстанавливаем. И получается, что флот у нас... Даже, знаешь, я хотел бы такой простой пример привести, раз уж наш родной флот ругать. Это Первая мировая война. Это потом проявится, да. Первая мировая война. Все. Ни одной относительно удачной операции на Балтийском море. И на Черном. На Черном появляются два крейсера немецких, и русского Черноморского флота просто нет. Это для меня, вот, когда упоминается Черное море... Да, Гебен и Бреслау стреляют по Одессе, стреляют там, не знаю, еще... Это я после этого сразу смотрю на некоторых наших рассуждений историков и думаю, ну, Гебен и Бреслау, на самом деле, это два тяжелых крейсера. Просто два тяжелых крейсера. А при этом, значит, императрицу Марию мы линкор ставим для борьбы с тяжелыми крейсерами. Но это смешно. Считать, что вот это... А без линкора мы, значит, уже никуда. Да. У нас там, помимо императрицы Марии, линкоры есть на Черном море. Там был достаточно большой Черноморский флот. Особенно это ясно становится после того, как этот Черноморский флот увели во время гражданской там войны. Там начали делить, топить и все прочее. И оказалось, что он большой. И вот здесь ситуация, мы смотрим на самом деле, что флот у России все-таки не был инструментом имперской политики. И вот это отчетливо проявилось в годы русско-японской войны. Давай сейчас расскажем. Это даже по одной простой причине мы видим, когда мы начнем докупать корабли у стран, таких как Бразилия и так далее и тому подобное. Давай сейчас расскажем про Цусиму. Ну вот без этого нельзя. Вот эта знаменитая экспедиция адмирала Рождественского вообще сама по себе совершенно такая жюльверновская. Ну здесь смысл какой был? Власти правильно посчитали по-настоящему ситуацию. Блокированный, по сути, первая Тихоокеанская эскадра, блокированная в Порт-Артуре, плюс Владивостокский отряд крейсеров, не в состоянии активно бороться против японского флота по-настоящему. Плюс к этому еще маленький тут момент сразу не мешается. Броненосный крейсер «Богатырь» сядет в тумане выскочит на мель, распорит себе брюхо и будет ремонтироваться всю войну. Это один из... лучших кораблей на тот период времени во Владивостоке. Останется три корабля, один из которых «Рюрик» старый, тихоходный. Значит, дальше, после гибели Макарова, новый командир Витгефт, ну, скажем так, не отличался желанием рисковать. Угу. Когда особенно наблюдал, ну, несоизмеримое, конечно же, соотношение силы, потому что тут эскадра Тога, эскадра там знаменитая Курасива, так сказать, и Камимуры, так сказать, и прочих товарищей, они там присутствуют, да? Ну, они намного сильнее. Поэтому нужно обязательно подкрепление. И вот как раз для того, чтобы деблокировать первую Тихоокеанскую эскадру, отправляется вторая Тихоокеанская эскадра, которая потом догоняет третья, которую ждут. Угу. Ну, тут в чем ситуация возникает? Ну, во-первых, часть тяжелых кораблей, предполагаемых для этой экспедиции, не могут выйти из Черного моря, из-за закрытых проливов Босфора и Дарданеллы. Так сказать, те корабли, которые есть, два из них практически не вписываются в параметры Суэцкого канала, но помимо всего прочего, англичане еще и канал закрывают для всех остальных судов. Значит, хоть как вы гонитесь вокруг Африки. Это износ большой двигателей, это усталость кораблей, и в итоге, время идет, значит, возникает вопрос, когда вы туда прибудете, да? То есть, насколько будут уставшие корабли, моряки и прочее, прочее. Ну и самое-то главное заключалось в следующем, что вот эти две эскадры, которые шли, они были слабее эскадры Тога. Изначально. Изначально. И они могли нормально действовать, только если подойдет на помощь первая Тихоокеанская эскадра из Порт-Артура и подойдет отряд крейсеров из Владивостока. То есть нужно было объединить все силы, причем сделать это очень синхронно. Да, то есть и вот здесь как раз... спутниковой связи тогда не было, друзья. Ну... Инстаграма не было, нельзя было показать, что где мы прошли, а так бы хорошо бы можно было сориентироваться. Смотрели бы, как движутся флажочки. Да, навигатор можно было включить. Да, и GPS. Нет, вот одна из ситуаций, конечно же. Ну, плюс к этому еще в ходе данного знаменитого продвижения на Дальний Восток еще ряд инцидентов возникает, типа Гульского инцидента, которые накладываются на все. Обстреливают рыбаков. Да, потому что принимая за... За японские миноносцы в Северном море. Ну, то есть настолько уже ситуация довольно паническая оказывается по-своему. И вот идет. Ну, то есть что получается? Когда подходит эскадра Рождественского, она уже отлично знает по-настоящему. Витгефту не удалось прорваться. Mm-hmm. Более того, во время прорыва и Витгефт погиб, и еще ряд, скажем так, кораблей получили тяжелое повреждение. Уже к этому времени известно, что отряд крейсеров не смог прибыть на точку рандеву. то, что тоже оказался перехвачен своим флотом Камимуры и Уриу, там еще недалеко третий курсирует. Угу. Замечательно, что называется, многие моменты перекрывая. И вот здесь следующий момент очень важный. Я всегда говорил, кстати, своим ученикам одну очень важную вещь, которую они иногда забывают. В море перехватить флот практически невозможно, нереально. Вы там легко разойдетесь, не увидите и все прочее, прочее. Почти все сражения происходят, что называется, на точке выхода очень часто. Ну да, в проливах где-то. Проливы, там точка рандеву и прочее, прочее. Японцы, самое убойное для нас, в этом нет великолепно, знают одну вещь. Эскадра идет на последних, что называется, запасах топлива по-настоящему. Потому что длительный путь вокруг Африки, то, что идут засорения котлов и прочее, прочее, привели к чрезмерному расходу угля, так сказать, и всего остального. И означает из этого следующее. Значит, эскадра Рождественского, который уже знает о том, что Витгифт не смог прорваться и что бесполезно, на самом деле, сильно рассчитывать на это соединение, она не сможет обойти Японию, так сказать, и попытаться прорваться либо через Хоккайдо, либо через Уруб. Там перекрыть очень сложно по-настоящему. Значит, она пойдет напрямик. А напрямик это Цусима. И вы там ждете. И вы там ждете просто-напросто, очень четко. И для Рождественского вся надежда была на то, что можно попытаться прорваться с минимальными потерями. Он отлично знал, что его будут встречать. Значит, нужно пройти с минимальными потерями, постараться, то есть прорваться до Владивостока, и, ну, по крайней мере, изменить баланс сил все равно в этом регионе. Там привести корабли в порядок, да. И, может быть, что-то, как говорится, хотя бы прокрессировать. И он идет, что называется, ну, такой заход уже на удачу, что называется, по-настоящему. Он при этом идет более-менее правильно, выстроив, там, сказать, линии. Отдельно новые корабли, что называется, которые должны взять на себя основной удар по прорыву, то есть обеспечить прорыв, так сказать, отдельно идет старая группа довольно мощных кораблей, и вот здесь, ну, как это сейчас очень часто любили историки писать, там, Макаров придумывает знаменитый такой ордер боевой, это, как это по-английски звучало, crossing the T, поставить, свои корабли боком для того, чтобы нормально расстреливать идущую, значит, канавас-колонну, и выносить их по очереди. Но Тога делает, пытается сделать то же самое. И самое-то смешное, что Тога пытается нанести удар по новым кораблям, чтобы их вынести сначала потом. То есть, точнее, по старым, чтобы их вынести, пока новые не подошли. Рождественский перестраивается, да, и Тога попадает на кроссинг ЗТ, вот этот знаменитый. То есть, когда русская эскадра начинает обстреливать, и вроде бы, то есть, шансы на прорыв есть. Но вот в этот момент сказывается, ну, скажем так, недоработка русских снарядов, недостаточная боевая подготовка комендоров, которые многие были храбрые люди и прочее, прочее, но, к сожалению, боевого навыка у них не было. Сказывается неизбежно, скажем, такой момент очень важный, как... Да та же самая разная броневая оснащенность старых и новых кораблей, когда новые корабли вынуждены то и дело пытаться прикрыть свои, так сказать, более старые от, ну, более тяжелых разрушений. Ну и начинается то самое сражение, да, знаменитое, которое для России заканчивается в итоге плачевно. Там прорвалось несколько ведь кораблей, все равно у нас, по-моему... Ну, во Владивосток. Прорвалось там довольно мало кораблей по-настоящему. Погибли все эскадренные броненосцы, которые шли там Бородино, так сказать, с которого практически никто вообще не спасся. Там Сесой Великий, другие, что знаменитые, там Ритвизан-то он был. Он был во первой, Владивостоке. Да, так сказать. Он во Владивостоке был, по-моему. Нет, Ритвизан был в первой эскадре. А, в первой эскадре в Порт-Артуре. Да, там Ченцович командовал. Ну, так сказать, именно аналогичные Ритвизану корабли находились на вооружении во второй эскадре. Им не удалось решить там поставленные задачи там. Ну, тут нужно отметить, опять же, следующий момент, очень важный, что сработало дважды против России. Сначала в одном из сражений, потом в другом сражении. Когда прорывалась Тихоокеанская эскадра первая, там происходит гибель командира, пока происходит передача командования. Самое интересное, Тога, собирающийся уходить, вроде показалось ему, что русские идут нормально, поэтому не надо сейчас сильно драться. Неожиданно понимает, что командование там потеряно. И, так сказать, приказ отменяет. Здесь же на помощь успевает подойти броненосный отряд «Урью». Прибыть в самый ответственный момент, когда кажется, что русские вот-вот прорвутся. Потому что, что тяжелые броненосцы взяли на себя всю тяжесть основного удара, прикрыли остальные суда, сейчас они сейчас пойдут на прорыв. И вот тут как раз вкатываются, так сказать, спешно прибывшая бригада «Урью» и закрывает брешь. А... А там по скорости, там даже там, ну, там, в итоге там, да, нужно что идти, там, либо пытаться прорваться мимо Дожилета острова, а там опять же караулят. Ну, вот, когда вас ждут, на самом деле, прорваться очень сложно. Конечно. Ну, как говорится, ладно, в общем, большую часть программы посвятили флоту, но это действительно единственная, наверное, вот российская война, где практически все решалось на море. Ну, и вот, вот так она и вышла у нас. Давай еще буквально, вот у нас несколько минут осталось, упомянем все-таки сухопутное сражение. Ну, там сухопутное сражение, самое крупное, это оборона Порт-Артура как таковая, которая там... Ну, реальная оборона, на самом деле, начинается всего с августа 1904 года и заканчивается уже в конце декабря. Ну, нужно сказать, что... Хотя сейчас очень любят упрекать Стесселя в том, что он предательски сдал Порт-Артур, реальные историки современные не обнаруживают возможности защиты Порт-Артура в тех условиях, когда вы допустили высадку мощнейшей армии на побережье. Те корпуса, которые находились у Порт-Артура, не были в состоянии полностью прикрыть все возможные направления города, так сказать, наступление с разных сторон. И это стало очевидно уже к декабрю месяцу. То есть, что сопротивление на самом деле, по сути, становится бессмысленным. Вот именно сухопутное. Дальнейшие сражения. Ну, там какие сражения были? Там Леолан, конечно, потом знаменитый Мукден. Мукден, да. Ну, здесь в чем... Там генерал Куропаткин. Там численный перевес все-таки был или нерешительность командования? В чем там была? Первоначально очень большой был численный перевес у японцев на первом этапе войны. Ну, тут следует сказать, что генерал Куропаткин, командующий... вот этой всей дальневосточной группировкой, избрал тактику знаменитого римского полководца Фабия Кунктатора. То есть затягивание сражений, он считал, что у Японии не хватит ресурсов на долгоиграющую войну. Но это не так уж беспочвенно. Самое интересное, современные историки говорят, что Куропаткин в принципе был прав. И если бы на самом деле, если честно говоря, все-таки царь не поспешил вот, заключить договор, ну в силу как бы в общем, внутренних проблем, сработали. Конечно. Я уверен, что если бы... А у нас, извините, это не жизнь Нет, там центр. Ситуация следующая была. На самом деле Куропаткин не ошибся. Если Россия потеряла треть национального бюджета на этой войне за год какой-то, то Япония упала в 4 раза. Так они потому что вынуждены были занимать. Да, и они находились на грани истощения, на самом деле, своих ресурсов. Тем более, что когда к 1905 году вообще-то у нас прибывает новая, там почти 500-тысячная армия появляется. Вот в том-то и дело. И представь себе, там можно было вообще не двигаться, собственно говоря, прикрывать карабин. Да даже если не карабин, читу прикрывайте. И буквально через какое-то время, я думаю, просто вот ну, накопили настолько массированную армию, что японцы бы вытеснили. Нет, тут там как раз ситуация да, заключалась в том, что в принципе расчеты Куропаткина, они оказались... правильными. Первоначально, то есть изматывать. Ну, вот там, да, там были сражения, те же самые лианские, которые, ну, многие считают сейчас, что отступить все-таки поспешили. Что на самом деле сражение в большей степени уже было ничейным, и, ну, реально отступление придало определенные силы Японии. Ну, они скорее морально выигрывали эту войну. Вот в чем дело. Ну, дальше следующий момент очень важный, мы должны помнить. Ну, когда у нас японская армия почти 40-тысячная десантируется в район Сахалина, а на Сахалине всего-навсего 6 тысяч отряды самообороны, куда включаются и бывшие каторжники. Инвалиды. Охраняющие инвалиды. Там, конечно, не все 40 тысяч оказываются на острове японцев, но они имеют именно такую группировку здесь по захвату Сахалина. И удержать его практически нереально невозможно в таких условиях. Здесь вы теряете. Но попытка десантировать там меньший отряд на Камчатку успехом не уменьшались. Для Японии. То, что там и коммуникации растянуты и прочее. Прочее здесь никак уж силы быстро не перебросить. Они сосредоточились, да, на борьбе за Маньчжурию. Ну, тут нужно что отметить. На самом деле, российская армия только к концу войны получает более современное оружие. Там как гаубичную артиллерию, как это начинает осваиваться стрельба по закрытым позициям. Многие, ну, и с пулеметами, на самом деле, все не так просто. Пулеметы прибывают только на завершающем этапе. Первоначально их было довольно мало, на самом деле. Там очень большой перевес был у японцев. И вот перевооружение проходит в ходе как раз русско-японской войны. И в принципе, ну, если так вот посчитать, да, тот факт, что Куропаткин не спешил давать сражение, а пытался изматывать силы противника, был правильный расчет, но он только не учитывал ситуации внутреннего... Но не политически. Не учитывал внутренней ситуации. И опять же, следующий... Это 905 год. Да, и плюс к этому еще, ну, если у вас страна считалась великой империей, которая вроде бы всех строила, и тут вы не можете одержать победу. У нас вот сейчас, когда что мы видим? У нас... проигрывается спортивное состязание. Да, и начинается, это как к футболу отношение. И да. все начинается сразу крики, вопли о потере авторитета державы. Ну, подумай, что вы проиграли, к несчастью, соперник оказался сильнее в этот момент в хоккейном, футбольном, баскетбольном матче. Какие вопли о том, что наше национальное какое-то позор, ущемление, прочее, прочее. Все бывает в спорте. Война еще более худшее дело. Иногда нужно отступать, бывает. Иногда... Ну, как вот, собственно, Великая Отечественная война и показала, нужно, и Первая, и Вторая Отечественная война. Иногда нужно перестраивать, так сказать, армию и прочее. Прочее, здесь, опять же, вы должны помнить, прибывающий новый контингент, он все равно в этих условиях, пока он еще должен к ним привыкнуть, даже конечно. Банально к еде, к питанию и всему остальному. Плюс к этому, опять же, следующая ситуация. Многие генералы не имели опыта современных войн никаких. Амбиций было много. Да, это была первая серьезная современная война. Да, а амбиций было много. Считаться с друг другом тоже нужно было. То есть согласовывать позиции. А здесь, когда еще личное начинает накладываться впечатление, когда цапаются, как потом это, к несчастью, проявится в Первую мировую войну, цапнулись Ренинкамп и Самсонов. Угу. На русско-японской войне они, кстати. Начали. Это у них оттуда пошло. И потом допустить такую нехорошую ошибку, поставить их рядышком, да, когда один другого не переносит и не хочет с ним считаться. Вот эта ситуация здесь начинает, вот здесь тоже проявляется, когда многие генералы считались свитскими генералами и генералами, которые, ну, получили свои погоны, что называется, только благодаря какому-то... Ну, при дворе, в общем, при дворе, да. Вот эта новая армия, она как раз вот здесь только складывается. Вот это тоже проявляется в ходе этой войны. Ну что же, Андрей, вот время программы подходит к концу, еще минутка есть. Буквально одно-два слова по договору, которые помогли заключить американцы. Ну, Портсмутский договор. Помогли заключить американцы, да, но тут нужно что отметить. Самое интересное, что Николай II дал Витте жесткое указание не идти никакие территориальные уступки, но Витте все-таки пошел. И отдал пол Сахалина. И отдал. Самое интересное, уступки не предполагались. К этому времени... Англия и США немножечко начали пересматривать свои позиции по отношению к России. И к Японии. И к Японии, потому что сильно ущемив Россию, они могли сильно возвысить Германию, не появляется конечно. Противовеса. Да. И самое-то главное, что очень четко проявился тот принцип, ну, кстати, смогли соблюсти. Россия никогда не платила контрибуции. То есть, какие бы войны мы ни проиграли, контрибуции мы не платили, вот здесь было то же самое. Мне кажется, что как раз из-за того, что война заключалась в ходе разгар революции, да. И что в делегации преобладали противники на самом деле войны как таковой, они поторопились с заключением ряда соглашений. Ну и по крайней мере, там вопрос был в следующем. О Сахалине вообще не говорили до самого этого Портсмутского мира. И вопрос о Сахалине появляется именно в ходе Портсмута. И когда маркиз Сато, по-моему, там заявит о том, что сейчас действует только право сильного, а не все предыдущие мирные договора. Угу. То есть, где Петербургский трактат четко фиксирует, кому что принадлежит. И если вы плюете на прежние трактаты, а видите, есть сейчас современное право, вы создаете крайне неприятный прецедент. Но когда с этим соглашаются, это показатель определенной слабости психологической. Конечно. Я считаю, что действительно здесь японцы сильно блефовали, потому что делегация бы уехала из Портсмута, и что, они на Читу бы пошли? Да никуда бы они не пошли. У Японии сил не было на продолжение войны, что вот на самом деле совершенно не учитывал Витте и многие другие политики, которые опасались которые не хотели, скажем так, может быть, усилий победы, потому что это усиляло военную клику, с их точки зрения, усиляла имперские амбиции Николая. Ну, вот таким образом наложились, собственно, внешнеполитические какие-то неудачи с очень серьезными внутренними проблемами в России в 905 году. Но как раз вот о тех внутренних проблемах мы теперь, Андрей, будем говорить уже в следующей программе, которая, конечно, будет посвящена так называемой Первой русской революции. Ну, все, программа наша подошла к концу. Спасибо тебе большое. До следующих встреч в эфире. Уроки истории.